Великий Ким Чен Ын прислал 1 июля венок к гробу с телом покойного лауреата Ким Ир Сенской премии, научного сотрудника университета имени Ким Ир Сена, академика, профессора и доктора наук Ли Вон Юна в знак глубокого соболезнования его смерти.